она все еще здесь и скоро покажется. И столбов теперь два вместо одного. Боль — это два столба. И какая-то частица его разума давно знала тот факт, который лишь много позже стал достоянием основной части сознания. Два поломанных столба — это две его искалеченные ноги. Лишь спустя долгое время ему удалось освободиться от засохшей на губах чужой слюны и прохрипеть: «Где я?» У его кровати сидела женщина с книжкой в руках. На обложке стояло имя автора — Пол Шелдон. Ему удалось вспомнить, что это имя — его собственное. И он не удивился такому открытию. Когда он, наконец, выговорил свой вопрос, женщина ответила: «Сайдвиндер, штат Колорадо», и добавила: «Меня зовут Энни Уилкс. Я...» «Знаю», — перебил он, — «вы моя самая большая поклонница». «Да», — подтвердила она, улыбаясь, — «именно так».